Глава 69. Элена понимала, что поддалась эмоциональному порыву. Нет никаких гарантий, что Хулио находился там, где она думала. Тем не менее, сидя в такси, она звонила Сарате, чтобы поделиться своей гипотезой. Видимо, он сердился на нее, ведь она бросила его в трудный момент. Пришлось оставить ему голосовое сообщение. «Анхель, помнишь, что мы нашли на ферме? Коробку с зубами и ключами. Сколько связок ключей там было? 11. Не исключено, что некоторые убийцы забрали себе, чтобы пользоваться квартирами жертв. Это же были одинокие женщины. Их жилье пустовало. Мне кажется, бывая в Мадриде, Хулио останавливался у них. Кто бы стал его там искать? А в какой из всех этих квартир искать его тебе бы и в голову не пришло? Спрятавшись в какой из них, он бы довел тебя до белого коленя. В квартире Чески. Они обожают такие игры. И Антон, и Хулио, не знаю, почему ты не отвечаешь на мои звонки, но я еду туда». Элена помолчала, прежде чем отпустить кнопку записи. Прослушает ли Сарата ее сообщение? Таксист сказал, что на М-30 пробка из-за аварии. Он решил вести ее по трассе Е-5 и заехать на улицу Марсело Усера через А-4, бывшее Андалусийское шоссе. Они добрались до места меньше, чем за полчаса. Малютка была привязана к кровати точно так же, как те женщины, которых она видела на ферме. Рана на руке, похоже, воспалилась. Девочка обливалась потом, ее лихорадило. Сил совсем не было. Вошел Хулио с подносом. «Сейчас почистим тебе ранку». «Разве ты меня не убьешь? «Малютка, ты же моя сестра. Мне пришлось укусить тебя, потому что другого выхода не было. Но ты ведь знаешь, что я не хотел тебя обижать». «Больно было». «Знаю, знаю. Неужели ты меня не простишь?» Малютка молчала. Она сердилась, но Хулио это, кажется, не волновало. Он взял кусок ваты и чем-то его смочил. «Это просто вода. Больно не будет». Пока он осторожно промывал девочке рану, зазвонил телефон. «Да? Отделался от них? Отлично. Ты где? Жди меня там, я тебя заберу». Нажав на отбой, Хулио с довольным видом сказал малютке: «Мне нужно уехать, но совсем скоро мы все опять будем вместе». Выйдя из такси у подъезда Чески, Элена машинально коснулась рукой пояса, но оружия при ней не было. Его пришлось сдать в аэропорту. Она посмотрела наверх. Ческа жила на 5-м этаже. Это она знала, но не помнила номера квартиры. 4 балкона выходили на улицу, в 2 окнах горел свет. Из подъезда вышел человек. Элена с трудом сдержалась, чтобы не побежать к приоткрытой двери. Она направилась к ней с напускным равнодушием, чтобы не испугать вышедшего жильца. Поднялась по лестнице до пролета между 4-м и 5-м этажами и замерла, услышав, как наверху хлопнула дверь. Через секунду Элена оказалась лицом к лицу с Хулио. Может, он и не знал, кто такая Элена, но без колебаний бросился на нее. У этой женщины на лице было написано, что она из полиции. Сцепившись, они покатились вниз по лестнице, переворачиваясь и ударяясь о ступеньки. Элена врезалась головой в железные перила и почувствовала, как кровь пропитывает волосы. Хулио замахнулся кулаком, она увернулась, и удар пришелся не в лицо, как он рассчитывал, а в плечо. Боль оказалась такой сильной, что Элена решила — точно перелом. Она пнула Хулио ногой в бедро, и он разразился потоком ругани. На шум из квартиры выглянула старушка. «Назад, домой!» — крикнула ей Элена. «Вызывайте полицию!» Старушка послушно захлопнула двери раньше, чем Хулио успел подскочить к ней. Впервые он растерялся. Что делать? Продолжить драться с Эленой или бежать? Его размышления длились считанные секунды. Пока Элена поднималась на ноги, Хулио вонзил ей в живот нож по самую рукоятку. От боли у нее перехватило дыхание. Хулио вытащил нож, и в воздух полетели капли крови. У Элены перед глазами все поплыло, и она села на пол. Пока Ордунья и Рей скоординировали поиски Антона, Сараты прослушал сообщение, оставленное Эленой на автоответчике. Может, она права? Спрятаться в квартире Чески вполне в духе извращенной игры, которую ведут Хулио и Антон. Ни слова не сказав коллегам, он запросил патрульную машину и поехал на улицу Усера. Часть по трассе М-30, Анхель от всей души надеялся, что догадка Элены подтвердится. Ему нужен всего один шанс, чтобы исправить свою ошибку. Пистолет заряжен, и он был полон решимости разрядить его, как только увидит Антона или Хулио. Из-за аварии на главной окружной дороге Мадрида ему пришлось включить сирену. Педаль газа ушла в пол. Сараты понимал, как важно время. Стоит опоздать на несколько минут, и оба чудовища скроются навсегда. Он остановил машину перед домом, где жила Ческа, но, открыв дверь, почувствовал на шее лезвие ножа. Нож был в крови, и она потекла ему за шиворот. «Залезай обратно. Будешь валить дурака, убью. Ты же Сараты, да? Как удачно. Приехал меня ловить, и сам же поможешь мне уйти. Да еще на полицейской тачке. Лучше не придумаешь». Хуля обыскал Сараты. Нашел за поясом пистолет, забрал себе, а нож бросил на землю. «Он мне больше не понадобится». Элена лежала на лестничной площадке. Старушка уже позвонила в полицию и позвала соседку, медсестру, чтобы та оказала первую помощь в ожидании скорой. Рана в животе была глубокой, и остановить кровь стоило большого труда. «Мне надо подняться на пятый». «Вам нельзя двигаться». «Но там может быть раненая девочка. В квартире Чески Ольма. Вы знаете, где она жила?» Из-за ранения у Елены поднялась температура. Мысли путались. Она потеряла счет времени. Кто-то выполнил ее указания. Кто-то пошел за малюткой. Вызвали сирены, наверное, это скорая. Почему никто ничего не говорит о девочке? Полицейский в форме присел на корточки и попытался ее успокоить. Знакомый голос помог сосредоточиться. «Что случилось, Елена?» Она узнала Артуни. «Это был Хулио. Наверх. Малютка». Снова сирена. Топот ног по лестнице. Ее нужно вести в больницу. Это последнее, что она услышала, прежде чем потерять сознание. Сараты ехал вверх по бульвару Кастильяна. У Сантьяго Бернабеу уже никого не было. Десятки тысяч людей, пришедших на матч, продавцы сувениров, лотки с напитками, полицейские словно испарились. Наверное, все были на стадионе. Хулио ни на мгновение не отводил пистолет от его затылка. Сараты знал, что может надеяться только на счастливую случайность. Если ее не будет, живым из этой машины он не выйдет. Ждать милосердия от Хулио не приходилось. «Дальше прямо?» «Прямо, потом скажу, куда». Через несколько метров они остановились на светофоре. Рядом затормозила полицейская машина. Хулио напрягся. «Не дергайся, а то выстрелю. Плевать, что меня поймают, зато ты отправишься на тот свет». Сараты просчитывал варианты. Машина принадлежала муниципальной полиции. Можно остановиться около нее, открыть дверь и выскочить. Вдруг Хулио не успеет среагировать. А если успеет? Нет, убегать не стоит. Наверняка они едут за Антоном. Сараты понимал, что Хулио убьет его, как только они найдут Антона. Но искушение поймать отца и сына было слишком велико. Это его последний шанс. Ради Чески. Машина муниципальной полиции тронулась с места раньше, чем на светофоре загорелся зеленый, и уехала вперед. «Отлично. Съезжай на круг и сворачивай на Сор Анхело де ла Крус. Не думал, что ты так хорошо знаешь Мадрид. Заткнись». Сараты замолчал. Он не понимал, куда они едут, и это выбивало из колеи больше, чем приставленный к затылку пистолет. «Теперь давай в туннель». Этот район Сараты знал не очень хорошо. «Кажется, теперь справа останется парк Аугустина Родригес и Саагуна, а сверху будет Синесио дель Гадо. Но это не точно». За выездом из туннеля у кругового перекрестка стоял человек. Сараты узнал его еще издали. Антон. «Тормози тут». Сараты понял. Момент настал. Хулио помахал Антону из окна. Тот направился к машине. За его спиной виднелось несколько припаркованных автомобилей. Сараты нажал на педаль газа, ожидая, что вот-вот раздастся выстрел, но Хулио отбросило назад. Машина наехала на Антона, он упал на капот, врезался в лобовое стекло, прокатился через крышу и рухнул на мостовую. Сараты надеялся, что перед смертью Антон успел почувствовать адскую боль. Сбрасывать скорость Анхель не стал. Он мчался прямо на припаркованные машины. Он знал, что Хулио не пристегнут. Резкий, мощный удар. Сработала подушка безопасности, ремень натянулся, но удар оглушил Сараты всего на секунду. Хулио теперь был рядом, справа. Он перелетел через сиденье, пробив головой лобовое стекло. Но у него еще оставались силы посмотреть на Сараты. Рот в крови, взгляд мутный. Судя по всему, он в любой момент мог потерять сознание. Сараты отстегнул ремень безопасности. Взял осколок лобового стекла, упавший ему на колени. острый, как нож.